сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Я снова рад приветствовать вас под золотыми струями серебряного дождя. Приятно, честно скажу. И опять и снова видеть ваши заинтригованные лица. Маэстро, поддержите меня своим виртуозмом. Будьте добры. Прекрасно. И кажется даже, что пальцы ваши удлинились, словно паучьи лапки. Просто божественно. Сидел бы и слушал только. Вообще, вы знаете, дорогие мои, очень интересно читать ваши письма, размышлять над вашими вопросами или просто слышать то, что говорят о Фрэнки Шоу. Ведь никто до сих пор так и не знает, что за актер играет Фрэнки. И когда люди говорят, например, что это бывший наркоман или актер, попавший в аварию, и теперь он без ног, ездит на инвалидной коляске, что это очень старый человек, лет за 60, потому что говорит такие мудрые вещи. Или наоборот, очень молодой, потому что такой энергичный и темпераментный. Кто-то называет имена звезд, известных актеров, что именно они прячутся за маской Фрэнки, так, ради развлечения. Кто-то присылал мне даже идею, что актер, играющий Фрэнки, вообще-то уже умер, и это только записи. Интересная идея. Спасибо огромное. Нет, правда, интересно, как идея Фрэнки Шоу преломляется в вашем сознании. И, честно говоря, я очень благодарен команде «Серебряного дождя», что она до сих пор держит имя актера, который играет Фрэнки, в секрете. И пусть эта загадка продлится как можно дольше, верно? Итак, дамы и господа, лето закончилось. И проводить его надо весело. Согласны? На носу день города, поэтому сегодня мы воистину будем веселиться. Никаких трагедий, никакой грусти, никакой боли и криков. Сегодня мы будем танцевать и петь. Потому что я сегодня бесспорное воплощение артистизма, жизнерадостности, шарма, непомерной сексуальности. Хотя, возможно, кто-то из молодежи, услышав меня сегодня по радио, и протянет руки к приемнику, чтобы перевести его на другую волну, но они рискуют получить по этим самым рукам от их родителей. Потому что я сегодняшняя ярчайшая часть жизни того периода, когда, радостно сбагрив детей на попечение бабушек, они убегали вдвоем на танцы в городской парк. Итак, дорогие мои, сегодня я играю с вами в новой сценарной разработке Юлии Елохиной, удивительно одаренной девушки. Помните также, что Сильвер Рей не несет ответственности за то, что случается на территории Фрэнки Шоу. Это территория частного сумасшествия, и вполне возможно, что заходя на нее, вы можете стать свидетелем того, что не уместится в вашей голове, как сказал как-то один из слушателей Фрэнки Шоу. Меня совсем размазал по стенке этот психованный парень Фрэнки, но если... Я сегодня и планирую немножко пошкодить, похулиганить, чуть-чуть попошлить, слегка перегнуть палку до легкого хруста, так сказать. Но все это будет, несомненно, стильно и весело, всем на радость и, главное, легко. Итак, дамы и господа, теперь можно потереть ладони и присесть поближе к своим телефонам в ожидании так называемой штучки сезона. Что вы говорите, маэстро? Мой легендарный крик «Шоу-тайм!» Да, пожалуйста, дамы и господа, кричим хором на счет три. Раз, два, три. Шоу-тайм! Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский, лучше. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Куман. Это Марина Влади. Дженнифер Лотт. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, что Шекспир. Дальше. Меня зовут Катрин Дениса. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Итак, дорогие мои, сегодня воистину тот, кого все вы давно ждали. И вот я, наконец, прямо перед вами, прямо внутри ваших голов, стоит только собрать мой образ как пазл, проявить как фотонегатив, сфокусировать, одев на мозг правильно подобранные очки. Маэстро, нарисуйте нам, пожалуйста, много-много-много самых разных часов. Прекрасно. Особенно вот эти очень смешные. Как вам это все только удается? Итак, дорогие мои, вот она, часовая мастерская моего дяди, доверху заставленная часами разного калибра и ранга. И вот он, 20 век, который отчечечивает уже 6 января 1938 года, когда в рабочем квартале на севере одного большого города на свет появляюсь я. Мои родители Джудитта и Леотино, бедные крестьяне с юга, приехавшие в большой город в поисках работы. К тому моменту, кстати, они уже имели 4 детей. Маме на этот момент уже 42 года, и держа меня на руках только что родившегося, она со вздохом говорит моему отцу: «Какой хиленький! Наверное, не выживет». И вот неумолимые паучки-секундомеры уже протикивают 10 лет, ни больше, ни меньше, кто-то и глазом не успел моргнуть. И вот он, этот пронзительный крик старой итальянки на улице композитора Глюка. «Отити, идиото, кретино, бастардо, ступидо! Где ты, босое землетрясение? Где это чудовище? Это гиена огненная! Вот погоди, поймаю, надеру тебе уши! Ух!» Тот факт, что я все-таки выжил в мире этих вечно нервных и чем-то обеспокоенных взрослых, в мире, где даже моя собственная мать постоянно в мыслях своих отсылала меня на небеса, уже говорит о том, что я, сеньоры и сеньорины, самая живучая живучка на свете. Трам-трарам. Беспрецедентный хулиган и заводила. Сорви голова и предводитель команчей. Мастер на всякие мелкие пакости и проделки. Я уморительно копирую повадки своих многочисленных родственников, причем иногда довольно зло выставляя их время от времени на показы, заставляя краснеть и оправдываться за такое непочтение к старшим. Мне, конечно же, тут же влетает, но я не спешу избавиться от дурного обезьяньего пристрастия. И, как показало время, окажусь прав. Прав, черт побери! Итак, дамы и господа, вот над Европой орлинной тенью уже нависает Вторая мировая. На изящном сапожке моей милой родины танец с саблями начинает отплясывать этот урод по имени Муссолини. Народ безумно страдает от варварских фашистских ревизий, вся семья голодает, но мне, как ни странно, Господь сохраняет ту самую белоснежную улыбку, этот нагло вызывающий для многих просто оскорбительный оскал, который навсегда останется моей визитной карточкой, самой важной частью образа простого парня из народа, сидящего на каменном бордюре и напевающего под гитару нехитрый народный умца-умца. И вот после 5 класса я уже бросаю школу, начинаются мои университеты. Часовая мастерская, где я работаю с 12 лет, грешу абсолютным отсутствием интереса к музыке. Но поющие кровавые тельца в моем теле, вероятно, просто затаились на время. И, как известно, для того, чтобы подпрыгнуть, нужно присесть, чтобы в нужный момент взорваться той искрометной радостью и игрой, тем юмором и вызывающей бесшабашностью в пьяном вине, которой мой народ просто захлебнется или попадает в обморок, а те, кто устоит, не поверят своим глазам, что такое вообще возможно. Ваши версии, дамы и господа. Раз, два, три, шоу-тайм! A goddess on a mountain top was burning like a silver flame. The summit of beauty and love, and Venus was her name. She's got it, oh baby, she's got it. You know what she said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Спасибо за эту передачу, это просто великолепно. Ты, как всегда, бесподобен. Привет, Фрэнк, я тебя обожаю. Спасибо тебе большое за твою передачу. Я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный. Ты просто шевридов реальный. Я люблю тебя, Фрэнк. Блестящее шоу, ты самый лучший. Спасибо тебе за то, что ты это ты. Ты бесподобен, продолжай в том же духе. Спасибо тебе, и рады нас дальнейшем. Мы обожаем тебя. Спасибо за частичку души. Спасибо большое за вашу передачу, просто неподражаемо. Фрэнк, спасибо тебе большое. Я очень люблю. Проходи, пожалуйста, в эфир почаще. Я думаю, что ваша программа помогает многим людям в разных городах нашей стране правильно и лучше жить. Выходил бы ты каждый день в эфир. Очень трудно дожить до воскресенья. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Фрэнки. Да. Во-первых, поздравляю тебя с Днем города и спасибо тебе за всегдашнее хорошее настроение. Взаимно, которое спасибо. Ты нам всем даришь. Я думаю, что ты сегодня Джо Дассен. Джо Дассен. Меня зовут Валентин. Спасибо, Валя. Дальше. Фрэнки, сегодня ты Чак Берри. Меня зовут Валентин. Чак Берри, опять Валентин. Дальше. Алло, Фрэнки, привет. Да. Это говорит Владимир. Я думаю, это Хоакин Кортес. Хоакин Кортес. Обязательно сыграю эту роль. Блистательный танцовщик фламенко. Итак, дамы и господа, как вы уже знаете, я мог бы весь отмеренный мне век прожить скромным часовщиком, смотря на жизнь через увеличительную линзу окуляра и держа в руках тоненькую отверточку и пинцет. Но тут размеренным маршем внедрился в мою жизнь Его Величество, как вы думаете, кто? Маэстро, запустите, пожалуйста, вот эти с кукушечкой. Прекрасно. Как говорил великий Шекспир, о, время, время, ты ужасно. Итак, дамы и господа, конечно же, это был Его Величество Рок вокруг часов. Тим-бам-ба-ба-ба-ба-тим-бам. Заводные голоса Чака Берри, Элвиса Пресли и Джерри Льюиса, раздававшиеся по вечерам из миланских кафе, не давали, нет, не давали мне наслаждаться размеренным тиканьем жизни. И мои кровяные тельца, услышав эту необычную, покоряющую с первого аккорда музыку, пускались в пляс сами собой. Где там усидеть над часами с пинцетиками? У меня мои собственные глаза вылетали из орбит, не то что линзы и окуляры. Ну и, конечно же, как реальному пацану, мне захотелось помериться силами с этим заокеанским зверем. А что здесь ненормального? Ведь любой нормальный пацан, если узнает, что за горой живет самый сильный, он ведь не сможет теперь жить спокойно, пока не померяется с ним силами, верно? И вот я уже начинаю перепевать известные рок-н-ролльные хиты, затем начинаю выступать в дешевых барах на городских окраинах. За одно выступление мне тогда платили, как сейчас помню, один бокал пива и бутерброд. И хотя к тому времени таких певцов, как я, появилось несметное количество, я все же выгодно выделялся из их массы, если не силой голоса, то, по крайней мере, пластичностью и отвязной манерой держаться на сцене. Ведь голос, как вы, я уверен, уже знаете, я сорвал еще в те времена, когда ловил кошек по помойкам и подворотням с босоногой шпаной. А вот уверенность в собственных силах была во мне заложена с самого детства, и именно она гнала электрический ток по моей заходящейся от избытка кислорода крови. И вот у меня уже появляется сценическое прозвище «Маладжато! Человек на пружинках!» То есть весь, ни минуты покоя, каждая часть тела по отдельности, вечный двигатель, нон-стоп! А что еще требуется молодой звезде для стремительного восхождения? Итак, первый серьезный сценический успех приходит ко мне после участия в любительском водевиле, где мне пригодилась, кстати, та самая плохая привычка передразнивать людей. И вот зрители уже сползают под кресло, загибаясь от смеха, когда я мастерски пародирую безумно популярного в то время Луи Приму, и с которым, кстати, я имею внешнее сходство. И вот меня уже приглашают на конкурс молодых исполнителей, где я вижу сотни таких же парней, как и я, поющих чужие песни. Но среди них есть и пара-тройка тех, кто рисковал сочинять собственные. И вот опять это зудящее, соревновательное чувство в груди. Мне уже во что бы то ни стало надо помериться со всеми размером своего непомерного дарования. Именно оно, это чувство, привело меня к необходимости начать сочинять свою собственную музыку. И вот один мой приятель уже приносит мне свои стихи, и в 57-м году в Миланском дворце спорта я участвую в общеитальянском конкурсе рок-н-ролла. Все поют песни своих кумиров, и только я и еще пара реальных пацанов осмеливаются представить на суд жюри и широкой публике свою собственную песню. И вот она уже становится истинным украшением конкурса. Я объявлен победителем, естественно, и через год за собственные сочинения удостаиваюсь множества пышных титулов и получаю первую возможность выпустить запись на пластинке. А тогда это не так, как сейчас, тяфляп и диск в продаже. Тогда это надо было попотеть, надо было добиться. Ваши версии, дамы и господа, шоу-то! Два часа дня. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Алло, Фрэнки, привет. Я думаю, это Варю. Варя вернулась из дачи, наверное. Мой любимый, да. Челентано. Адриана Челентано. Адриана Челентано. Спасибо, телефон не надо. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, кого папарацци и жители музыкального Олимпа всерьез пока еще не воспринимают. Газеты называют королем на одну неделю и рассуждают о том, кто завтра придет мне на смену. Я читаю все это и думаю: о, мама мия, нон мене фрегньенте, порку дио, порку мадонна, что за рогоносцы работают в этой прессе? Ведь я настоящий самородок, слиток золота, алмаз! Ну, может быть, немножечко нуждающийся в огранке, но природой во мне уже заложено все, что необходимо, разве нет? Ну, погодите, я наперчу вам лазанью трам-тарам. Маэстро! Какие там специи у нас в арсенале? Всего и побольше! Вау! Прекрасно! Браво, маэстро! Вот вам, дорогие мои, мой ответ, мой клыкастый оскал! Фиглио ди буэна мадре! А чего вы хотели? Конечно же, я обиделся. Я обиделся серьезно. А кто не обидится, если его вот так вот вовремя не оценят? И вот ночи напролет я уже бренчу на своей гитарке и замешиваю целую кадушку новых песен, в которых всего понемножку, и витиеватые кренделя, неаполитанские канцонеты, простые сентиментальные городские романсы и новые, только что вошедшие в моду заводные ритмы рок-н-ролла. И вот меня уже начинают сравнивать с буйным игристым напитком, вырывающимся из бутылки шампанского после хорошей встряски. Каждое мое появление на сцене, освещенное ослепительной улыбкой, всегда шумный и яркий праздник, всегда триумф. И вот я уже стою на сцене Сан-Ремо и пою своего парня с улицы Глюка, песню, которую многие критики назовут поворотным в карьере молодой звезды. И вот я уже могу даже не прислушиваться ко всем этим обрывкам фраз из газетных статей, взахлёб пишущих, что я уникальный феномен, что я история целых двух поколений, которые вынуждены были бросить землю и привычный труд крестьянина на обедневшем юге и поехать на поиски призрачного счастья на промышленный север. И вот меня уже приглашают в кино, я прихожу на встречу с режиссером в несвежей, широко распахнутой рубашке, в маленькой засаленной черной шапочке, надвинутой на самые глаза. На просьбу рассказать что-нибудь о себе я громко говорю: «Я болельщик Бога». «Что?» — не поймет режиссер. «Я тот, кто пришел на землю защищать его интересы. Чего непонятного?» После этой фразы режиссер замолчит на пару минут, просто потеряв ориентиры реальности. Такого странного типа, естественно, он еще никогда не встречал. Хотя стоп! А разве не странного типа он и ищет вот уже несколько месяцев? И так закрутится колесо моей кинокарьеры. Потом уже в начале 60-х, при помощи своей родни и друзей детства, которых в общей сложности насчитается более 150 человек, я уже открываю собственную студию грамзаписи. Эти же люди составят и штат сотрудников. Эта студия, кстати, работает и по сей день. У Beatles и Rolling Stones такая роскошь появится гораздо позже. И вот я уже ощущаю силы хулиганить по-крупному. Первым начинаю петь о безработице, о зверском истреблении природы, о жизни крестьян. Своим хрипло-сипловато-дребезжащим голосом оглушительно ору в микрофон: «Долой бедность и простой народ!» Громогласным эхом, взметнув в небо свои мозолистые кулаки, как один отзываются: «Долой!» Мои тексты учат наизусть, как учат 10 заповедей, как учат гимны родной родины. Ну, у вас есть версии? Шоу-тайм! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Какой какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Привет, Фрэнки, это Лаура. Да. Фрэнки, с двух до трех моя собака даже не имеет права лаять. Как я тебя люблю. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо, Лаура. И я думаю, что это Адриано Челентано. Адриано Челентано. В роли Адриано Челентано. Адриано Челентано. Телефон 8. Потрясающий единодушие. Спасибо, маэстро, телефон не надо. Итак, дамы и господа, у кое-кого есть мнение, что я сегодняшняя стопроцентная обезьяна. Ну, не красавец, в общем. И это не так уж и далеко от истины, как хотелось бы. Но, как считают 90, если не 100% женщин, это обезьяна так сексуальна, что... Ну, опустим это. Маэстро, небольшое лирическое отступление, пожалуйста. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот вам, кстати, моя знаменитая походочка. Та самая вся на пружинках. Ну, узнаете? Прекрасно. Итак, время говорить о женщинах, дамы и господа. От них ведь с самого начала двое не было. После каждого концерта меня, конечно же, ожидает огромная толпа поклонниц, готовых разорвать меня на части. Некоторые умудряются даже пробираться в мою машину и прятаться в моей спальне. Конечно, любви все возрасты покорны, именно таким определением можно охватить всю армию моих фанаток. И среди них не только все возрасты, но и все цвета волос, глаз, кожи. Но, как знает сегодня вся моя страна, мой обезьяний секс-символ всегда искал только ее, одну единственную. И вот, кстати, этот момент. Маэстро, у вас заряжена архивная пленка? Запускайте. Итак, дамы и господа, вот мы на съемках одной комедии, когда надо мной взрывается осветительная лампа, и вот она уже готова рухнуть на мою голову, съемочная группа, естественно, замирает в ожидании трагического финала, и только одна молоденькая актриса бросается вперед, хватает штатив с лампой, задерживая тем самым ее падение, и как только я увидел этот стремительный полет, то сразу же понял, что эта женщина принадлежит к той самой редкой породе, кто до самой старости не теряет стальной блеск глаз, прямоту осанки и твердость походки. В ней было все, и сильные стройные ноги, и грудь, и смуглая кожа, и миндалевидные глаза цвета зреющего на склонах холмов черного винограда. И я подумал тогда: о, мама мия, порко дио, порко мадонна, такой женщины я никогда еще не встречал, я просто обязан ее, на ней жениться. Да, это было нелегко. А скажите мне, какому мужику интересно, когда легко? Но я был бы не я, если бы и тут не проявилась моя несносная настырность. И вот, чтобы избавиться от папарацци, мы уже назначаем свадьбу на 3 часа ночи. И перед тем, как войти в церковь, как обычно и бывает у моего народа, шумно и очень душевно лаемся, отчаянно жестикулируя при этом перед носами друг друга. Но вы не представляете себе, как прекрасно разъяренная итальянка. Я всю свадьбу то и дело восторженно косился на ее раскрасневшееся в гневе лицо. Ух, она действительно ненавидела меня в тот момент. А я ее обожал. И практически всю свадьбу держал руки в карманах, помогая молнии на штанах сдерживать напряжение. И вот Клаудия уже занимается созданием моего сценического образа. Интуиция подсказывает ей, что я должен одеваться еще более ярко, еще более крикливо и даже безвкусно. Быть слегка небритым, слегка помятым, немножко хамоватым. Одним словом, чем вульгарнее, тем лучше. Она обходит все барахолки Рима и Милана и находит все, что нужно. И отныне ее обезьянка на пружинках появляется на публике в сине-зеленой рубашке, несовместимые цвета, в сапогах на высоких каблуках, один глаз, чаще левый, обведен густым слоем фиолетово-пунцовых теней. Одним словом, своими оглушительными победами отныне я буду обязан Клаудии, и свои сверхскандальные гонорары буду вынужден делить пополам, ну, таковы правила игры семейной жизни, как вы знаете. И вот я уже поп-идол итальянской молодежи. И вот один из выпусков телевизионных новостей Первого национального канала, диктор заканчивает сообщением. В центре Рима на время приостановлено дорожное движение, виной чему известный артист и музыкант. Несколько часов назад он в белом костюме и черной шляпе танцевал танго в грязи. на одной из главных улиц города. Естественно, все водители, и не говоря уже о школьниках и прочих пешеходах, останавливались, чтобы поглазеть на это зрелище. Образованную пробку расчистить удалось только спустя 2 часа с помощью конной милиции. Музыкант был доставлен в полицейский участок, но под давлением общественности отпущен на свободу. Ведь в сущности ничего дурного я не сделал, просто пел и танцевал, и всем было просто весело. Ваши аплодисменты, дамы и господа! Здравствуйте, Фрэнки, меня зовут Андрей. Да, Андрей. Очень рад тебя слышать. Спасибо. Это Дженис Джоплин. Дженис Джоплин. Интересно. Привет, Фрэнки, это Настя Мироненко. Настенька, самый привет. Самый классный в мире шизофреник. Это супер-пупер мега-хиро Фрэнк. Может быть, ты сегодня в роли Карлоса Сантаны? Карлос Сантана. Ну, может быть, и так. Ну, спасибо за вашу неуверенность. Посмотрим в финале шоу. Итак, дамы и господа. Сегодня я тот, кто в своем амплуа признанного всеми профессионального комедианта сыграл просто невероятную массу персонажей. От беглого зэка до мальчишки на трехколесном велосипеде, от мафиози до Адольфа Гитлера. Работающие со мной режиссеры просто поражаются моей работоспособности на съемочной площадке. Я не только уверенно играю роли, но и стараюсь настырно вникнуть во все стороны кинопроизводства. И вот на экраны уже выходит фильм «Вступительные титры», которого просто заикаются. Продюсер — я, сценарист — я, музыка — моя, постановщик танцев — я, в главной роли — я, и режиссер, естественно, тоже их высочество — я. Но все в этом мире мимолет, наверное. Успех и слава проходят, деньги тратятся, любовь и растворяются, как дым. И вот однажды, это произошло в начале 70-х, я попадаю в больницу с диагнозом нервное истощение. И что за черт? Кроме родителей и родных, справиться о моем здоровье никто не приходит. Газеты молчат. Что происходит, черт возьми? Они что, забыли обо мне? Ах. Это публика, продажная девка. Небось, аплодирует сейчас какому-нибудь проходимцу. И именно в этот момент меня осенила гениальная мысль. Маэстро, нарисуйте нам, как она рождается в моей голове. О! Прекрасный образ! Чуть-чуть левее. Чуть правее. Еще чуть вперед. О! О! О! Стоп! Стоп! Прекрасно! Вот она, да-да, я ее узнал. Это она, я вдруг понял, что самое главное в современном мире не то, насколько ты талантлив, хорошо или плохо поешь или играешь, а то и только то, как часто твоя мордаха мелькает в средствах массовой информации. О как! И вот уже на следующий день ко мне в палату с криком врывается старенький доктор. «Что происходит?» — кричит он. «Такого столпотворения, такого количества телефонных звонков никогда еще не было! Это же безобразие!» «А что случилось, отец?» — спрашиваю я. «Он еще спрашивает! Вы только посмотрите на это!» И он кидает на мою постель пачки газет с очень странными заголовками. «Они, эти журналисты, они что, с ума посходили? Что они себе позволяют?» «Весь город уже уверен, что вы умерли сегодня ночью в нашей больнице!» «Я бросаюсь к окну, и бог мой! Такого количества людей я никогда еще не видел!» «Конная милиция оцепляет здание, в руках у людей цветы и плакаты!» «Люди поют мои песни, плачут, обнимаются!» «Итак, дамы и господа, вот она! Всенародная любовь!» которая по сей день заставляет телевизионщиков и цензоров разного рода сквозь пальцы смотреть на мои безобразные выходки. И я в прямом смысле этого слова имею тотальный карт-бланш на хулиганство в теле и радиоэфире. И это означает, что в границах Родины я имею право говорить и делать все, что считаю правильным, не заботясь о том, какая будет реакция. И все знают, что она всегда будет со знаком плюс, потому что меня беззаветно, страстно и поголовно любит даже скот, пасущийся на равнинах моей Родины. Маэстро, ну перестаньте крутиться вокруг меня, а то у меня уже в глазах рябит. И вообще, съешьте лимон, а то на вашу счастливую физиономию смотреть уже невозможно. Итак, дамы и господа, вот на часах 20 века уже конец 90-х, и я выпускаю на экраны страны собственную развлекательную программу с пародией на звезд эстрады со смачным и красноречивым названием «Сказать по правде мне плевать». Спустя полгода я поменяю название на 125 миллионов отборной фигни. Честно скажу, для перевода последнего слова у вас в русском языке есть более точное словцо, отражающее оригинал. И вот, собрав весь запас своего терпения, телевидение все-таки выпускает в эфир. И это мое хулиганство. Ведь я омываем океаном зрительской любви, и рейтинг мой побивает все остальные развлекательные шоу. Потом моя легендарная, блистательно разыгранная история с баллотированием президента, придав своим глазам умный вид, что очень непросто, честно скажу. Я признаюсь в одном из интервью, что собираюсь организовать собственную политическую партию и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. И когда у моих друзей поотвиснут челюсти, и они с удивлением уставятся на меня, мол, не шутит ли? Да нет, вроде бы говорит серьезно. Ты же понятия не имеешь о том, что такое правое и что такое левое, не можешь отличить одних от других, шепчет мне на ухо Клаудия. Ну и что? Флегматично и абсолютно серьезно отвечу я. Зато я знаю, что меня будут слушать с открытыми ртами, какую бы чепуху я ни нес. Шоу-тайм, дамы и господа! Раз, два, три, четыре! Dai cavalli a dondolo, bang bang, io sparo a te, bang bang, tu spari a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Арнольд Зальцман, доктор философии, преподаватель Академии сравнительной мифологии, Кёльн, Германия. Это уникальное явление было предсказано еще великим астрологом Медавом в 6 веке нашей эры, когда по небу будут летать железные птицы, самолеты, землю будут пронзать огненные стрелы, поезда метро, в мире людей появится то, что пробудит в них сознание игры. Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, сегодня я дитя страны, в которой поют все, от рыбаков до мафиози, от уличных торговок до министров, дитя страны, в которой люди без особых усилий становятся всемирно известными оперными певцами, будто моя земля сама ставит им бархатные голоса. Конечно же, этому способствует прежде всего теплое море, залитые солнцем улицы, открытые настежь окна, чарующий вкус кофе, безграничные океаны вин, и, конечно же, женщины, их ароматы, их глаза, их налитые нежным ветром губы, их сочный, стекающий по мужским ладоням темперамент. Маэстро, шоу закончено, давайте просто прогуляемся по этому солнечному побережью. Подарите нам эту чудесную прогулку, когда мы еще окажемся в этой роскошной стране. Прекрасно. Какой воздух. Чувствуете, сколько красивых молодых людей, и все счастливы. Итак, дамы и господа, легендарный, овеянный невероятной любовью пересмешник и вечный мальчишка Шалопай, один из самых узнаваемых голосов Италии, голос простого рабочего народа, чуть вальяжный, неизменно улыбчивый и игривый, с колоритной и пикантной хрипотцой. Голос, вылепленный из того же теста, что и все эти простые люди, встречающиеся, кстати, сейчас нам на пути. Привет, привет. О, привет! Маэстро, перестаньте так широко улыбаться, а то я слепну в блеске вашего счастья. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто за 40 лет своей творческой деятельности выпустил более 30 альбомов общим тиражом в 70 миллионов копий, снялся в 4 десятках фильмов, и который более всего преуспел в организации и проведении грандиозной рекламной кампании-шоу под названием «Я и моя семья». Трое моих детей, естественно, идут по стопам гениального папы. старшая Розалинда уже сыграла несколько ролей в кино, средняя Розита была помолвлена с богатейшим женихом Италии, но бросила паренька, решив, что играть в кино и участвовать в фотосессиях куда интереснее, чем слушать наивный любовный лепет. Вот это я понимаю поступок. Младший Джакомо, уже имя говорит о многом, согласны? Моя гордость. Мечтал стать архитектором и строить красивые дома, но наследственность — страшная сила, ее разве перебьешь? И Джакомо теперь тоже поет, да так, что девчонки стонут. И вот все мы, дамы и господа, и сами не замечаем, как наша жизнь постепенно превращается в ежесекундное шоу, транслирующееся по всем каналам зачарованной вселенной. Итак, дорогие мои, мне сегодняшнему грех жаловаться на судьбу. У меня прекрасная семья, верная жена, талантливые дети, надежные друзья, любимая работа, как говорится, есть все, чтобы достойно встретить старость. И знаете, за каким занятием меня все чаще застают мои дети? Если честно, то в свои 67 лет я больше всего люблю, вы не поверите, чинить старые часы. Ведь это ремесло, как вы помните, я освоил еще в детстве. И это удивительное изобретение — часы, такое маленькое ситечко, через которое просеивается все прожитое и остается, естественно, только хорошее. И это очень важно, чтобы все работало точно, верно? И чтобы каждый из нас все успел в своей жизни. Чтобы молодость успела засеять все необходимые семена. Чтобы зрелость заботливо вырастить все посаженное, а старость собрать все эти такие важные в жизни каждого человека плоды счастья. А потом, когда нам снова выдадут право на бесплатный авиарейс, наши голоса, наш смех, наш опыт жизни снова смешаются с облаками и прольются дождями на головы всех тех, кто нас когда-то очень любил и любит до сих пор, в памяти которых мы будем жить всегда и прорастет цветами, которые опять безудержно будут тянуться к небу. Или у кого-то из вас есть другая молитва? Ваши версии, дамы и господа. Дорогие мои, игра подошла к концу. Сегодня было просто безумное количество звонков. 117, из них 89 правильных. Наверное, никогда не было так много правильных ответов. И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 14 часов 14 минут. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здрасте. Алло, Фрэнки, привет. Я думаю, это Варя. Я думаю, что это мой любимый Челентано. Адриано Челентано! Быстро аплодисменты! Итак, Варенька, я очень рад, что ты вернулась, что ты снова слушаешь мое шоу, моя старая-старая знакомая. Хотя возраст, наверное, у тебя не такой большой, но ты уже, наверное, целый год слушаешь меня. Итак, снова ты выигрываешь уже второй раз, или даже уже третий, по-моему. И, дорогая Варя, в качестве приза за сегодняшнюю игру ты получаешь от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» «Great Hits from Frankie», легендарный диск с 10 лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров «Фрэнки Шоу», вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Ну как, маэстро, подняли трубку? Телефон был записан правильно, по-моему. Все нормально, мы набираем номер. Никто не подходит. Обидно. обидно, Варенька. Очень хотелось услышать твой голос и поболтать с тобой в эфире. И пораспрашивать тебя о твоем любимом Челентано. Ну нет, нет. Итак, дамы и господа, напоминаю, что сегодняшний сценарий был блистательно написан моим грандиозным соавтором из когорты слушателей «Серебряного дождя» Юлией Елохиной. И если кому-то из вас тоже интересно попробовать свои силы, то присылайте мне свои опыты, а также все то, что вы считаете достойным мне сообщить по адресу frankysobakasilver.ru. И напоминаю также, что 18 сентября состоится очередной день рождения Фрэнки, на котором я разыграю до 20 своих дисков за одну программу. И это действительно будет праздник, на котором я продемонстрирую вам уникальную скорость перевоплощений, смены масок, как говорится, только поспевай. Итак, передайте всем, кого любите, и сами приходите для тех, кто принесет подарки. Вход бесплатный. А теперь, дамы и господа, внимание! Если ваши челюсти сейчас отвиснут, то это нормальная реакция, не стесняйтесь временной потери фейс-контроля, ведь, как говорится, самые страшные вещи в мире делаются именно с умным выражением лица. Итак, сеньор Буф, дамы и господа, Адриано Челентано, мистер весь на пружинках! Ты креди джа донна, ма ту нон ло сей. Sei forte per questo, così tu mi vai. Con 24.000 baci, oggi sempre mette l'amore, con le distanze mille baci. Ora, vuoi ballare la freccia all'escola, c'è papà che ballare lo sa ma da campione. La ciomba dei quadrati costruiti sui cateti, uguale a quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se un uomo quadrato sei tu. Gelosi, che mami prive di me. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. Soli, la pelle come un vestito. Ricordo dei bei colori. I want to know. Vorrei sapere. I want to know. Vorrei sapere. Vorrei sapere. I want to know. Vorrei sapere. I want to know. Se vi amate tutte quante fra di noi, dimmi un po' che cosa ne sarà di noi. I see my new crew. Io gli dissi mia. Хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Я люблю тебя, Фрэнки. Итак, дорогие мои, я очередной раз рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшествия. В эфире серебряного ливня. Я пел куплеты, читал гомерически смешные комические рассказы с безграничным адским коловращением. Лавертина Лоретти, еще одно и то же имя. Итак, дамы и господа, сегодняшнее мое шоу «Каждое слово» на весь, на вес золота. Надеюсь, ты опять слушаешь мое шеврендарё в реальное Франкенштейн-шоу. Расхлябанно вихляя бедрами. Вот так, что женские глаза завязывались в узелок. И этот лозунг, чем нормальнее, чем ненормальнее, тем нормальнее, окончательно сорвет с меня крышу. У меня крышу. Маэстро, я так волнуюсь, будьте добры.